Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светания город вырисовывался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались серым небом, как клок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыхания, прерванного на полушаге от окна. Светало. В лицо, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд. Я, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга, лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал к ней законную раму. Она не поддавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся, что было мочи, наружу. Вагон шатало на стремительном повороте. Ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия.